Глава 5. Позволь мне хоть что-то. Максим. И что я делаю? Закатываю к потолку глаза в ожидании, пока Гордей откроет дверь. Но я не могла больше ждать. Этот нахал 3 дня таскал меня на свидание. Чистый и невинный, как слеза младенца. В кино мы были. Кораблики в озеро выпускали и на траве валялись. В кафешке зависали. И ни разу ничего лишнего себе Гордей не позволил. Тут приобнимет, там по спине погладит. Невинный поцелуй в щечку, комплимент, подарочек. И затягивающий омут черных глаз. Я крепилась, правда. Но сколько можно? Доброе утро. Гордей появляется передо мной в одних спальных шортах. Волосы взъерошены и торчат в разные стороны. На щеке след от подушки. Сколько времени? 8. Прохожу мимо него в квартиру. Вау! Не знаю, в какой период жизни он делал в квартире ремонт, но это точно был эмоциональный спад. Или просто он год. Все оттенки серого и черного, стиль — брутальный лофт. Это что, камень? Ударяю металлическим каблучком по полу. Да. Дверь за моей спиной с шумом захлопывается. Ты явилась в 8 утра для того, чтобы выяснить, из чего у меня постелены полы в квартире? И стена из темного стекла. Ух ты! Обхожу хрупкую перегородку, за которой обнаруживается кухня. Вау! Что на этот раз? Гордей шагает следом. Уперев руки в бока, раскачивается на пятках. «Какое все мрачное!» С восторгом провожу по шершавой штукатурке стены. Столешница из черного гранита, кухня темно-серая. «Жуть!» «Спасибо!» Зевая, Гордей растирает лицо ладонями. «Ты вчера говорила, что меня в твоей жизни много», — напоминает он. «Угу». Ставлю бумажный пакет на кухонный островок. Я и не отказываюсь. Тебя в моей много, а меня в твоей мало. Так что я решила сжалиться и порадовать тебя. Кружусь вокруг своей оси в экстремально коротком желтом платье. Юбка у него летящая, так что бедра открываются как надо. Дразнишь? Гордей сглатывает тяжело. Совсем совести нет, феечка. Что за дурацкое прозвище? Складываю руки на груди, медленно постукивая ножкой. «В этом платье могу называть тебя пчела. Хочешь?» «Нет». Резко разворачиваюсь к столу. «Что в пакете?» Сзади к моей спине прижимается мужская грудь. Ладони нетерпеливо ощупывают живот и бедра. «Больше не будешь изображать из себя джентльмена?» Хмыкаю, пытаясь стряхнуть себя за гребущие наглые ладони. «Макс, имей совесть», — цедит сквозь зубы. Горячие губы жадно всасывают кожу на моей шее, и я инстинктивно выгибаюсь. Ягодицы ударяют в возбужденный каменный пах. «Блядь!» В его голосе столько боли, что мне почти его жаль. Почти. На самом деле я прекрасно понимаю, что вертеть своей задницей перед голодным до секса мужиком, а Гордей именно такой, опасно. Он же может сорваться. Тогда от мысли, что может быть при таком раскладе, в пот прошибает. В трусах — болото. Откуда? Почему? За что? Я искренне считала себя холодной женщиной с атрофированным либидо. Ошиблась. Очень жестоко. Круассан хочешь? Вынимаю из пакета булочку. Он с клубникой. Пальцы подрагивают от напряжения. «Макс!» Гордей разворачивает меня к себе. Руки по обе стороны от моих бедер упираются в столешницу, не давая сбежать. «Позволь мне хоть что-то. Ты пришла утром в своем блядском наряде не просто так. М-м-м?» «Позволить?» Невинно хлопаю глазами. «Да. Иначе не отпущу». «Мне кажется, или в его голосе отчаяние?» «Ну...» тяну я. Ладно. Раз сама пришла и все такое, пусть будет. Смотрю вниз, облизывая губы. Оральный секс. Спасибо, Господи, жмурится Гордей. Я бы никогда не стал тебя принуждать. Но если ты сама хочешь, то давай продолжим наш секс минетом. А начали мы массажем моей кнопочки у меня дома, типа? Ну-ну. А... Возмущенно округляю рот. Я не буду делать тебе минет. С какой стати? У нас не этот этап отношений. И вообще. Что? От возмущения задыхается он. Да ты же сама только что... Я не о том. Ты неправильно меня понял. Отделяю длинную прядь и наматываю на палец. Ты, когда в массажку ходишь, экстра-услугу заказываешь? Смотрю на него проникновенно. Массажку? Моя мама так расческу называет. На лице полное непонимание и девственность в очевидном вопросе. М-да, что ж ты за мужик такой, Гордей? Если массажка для тебя, это мамина расческа. Салон эротического массажа, выговариваю медленно. Ты прикалываешься или реально не в курсе? Да бля, теперь понял, поджимает губы. И? Что и? Экстра-услуга у такой массажистки какая? Играю бровями. Давай, Гордей, не тупи. Минет? Переспрашивает осторожно. «Какой минет? Что ты заладил? Нельзя никакой минет делать в таком салоне. Вообще-то девочки там не проститутки». «Нихуя не понял». «В конце сеанса за дополнительную плату массажистке можно отлизать». «Не понял». Гордей завис. «Почему куни можно, а минет нет?» «Ну ты и деревня. Массажка — это тебе не проститутошная. Клиенты — люди приличные», — хмыкаю. «В основном богатые, женатые мужики». «Понятно, почему меня там не было. Я ж женат не был», — хлопает себя по лбу, изображая озарение. «Но ты продолжай. Очень интересно». Так вот, мужчины приходят туда, чтобы расслабиться, выговориться. И многие из них не хотят изменять женам. Но вот бывает такое. А куни — не измена. В голосе Гордея полно сарказма. Ну, как бы не секс. Что, блядь? Девочки так рассказывают. Но они же мужчине ничего не делают в районе гениталий. Даже руками. Назидательно машу пальцем. Получается, он в сексуальном плане не получает ничего. «И сколько стоит?» «В среднем 5000 час». «А ты хорошо осведомлена», — кивает лохматой головой. Глаза наливаются чем-то нехорошим. Злостью, что ли? «Ну так еще бы. Перед продажей девственности думала сначала в массажку пойти». «И почему передумала?» 5-8 клиентов в день, по 5000 рублей с каждого. Кстати, комиссию салону не забывай. Но, кстати, бывает еще чай. Короче, в месяц в среднем 500 тысяч. Это где-то 6500 баксов. Ну и мужиков 100 штук, если брать 2 выходных в неделю. А тут девственность. 20 тысяч баксов и один мужик. Развожу руками. Вот если с этой стороны смотреть, Гордей цокнул, я бы тоже в массажку не пошел. Очень прагматичное решение, Макс. «Ну так я о чем?» Лучезарно улыбаюсь. «Ух ты!» — вскрикиваю. «А это кто такие?»